গোপী জন্মাল জয় গিরি বরধারি জয় গিরি বরধারি যশোদা নাম গানা জয় ব্রজ জনরঞ্জন জয় ব্রজ জনরঞ্জন Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 9. Молитвы Брахмы. Господь Брахма продолжает возносить молитвы Господу Кришне. «О, вершитель великих дел! О, мой Господь! Эти несчастные существа постоянно испытывают муки, голода и жажды. Их одолевают простуды, расстройства секреции и желчи. Они страдают от зимней стужи, летнего зноя, дождей и многих других бедствий и находятся во власти необоримого полового желания и гнева. Эти создания вызывают во мне жалость, и сердце мое сжимается от сострадания к ним». Комментарий. Чистому преданному Господа, такому как Брахма или его последователям в цепи ученической преемственности, всегда больно видеть муки обусловленных душ, одолеваемых тройственными материальными страданиями, которые причиняют им тело, ум, стихийные бедствия и многое другое в материальном мире. Некоторые из этих страдальцев объявляют себя вождями общества, хотя на самом деле не знают, как решить проблемы человечества. Под их так называемым руководством несчастные последователи этих вождей сталкиваются с еще большими трудностями. Они похожи на слепых, которых ведет за собой такой же слепой, в результате чего все падают в канаву. Поэтому до тех пор, пока преданные Господа, движимые состраданием к людям, не укажут им верного пути, у людей не будет надежды на избавление от страданий в этом мире. Те преданные Господа, которые добровольно берут на себя ответственность за спасение глупых материалистов, жаждущих чувственных наслаждений, так же дороги Господу, как дорог ему Господь Брахма. «О мой Господь! На самом деле для души не существует материальных страданий. Но пока обусловленная душа считает, что ее тело создано для чувственных наслаждений, она будет оставаться под властью твоей внешней энергии и не сможет избавиться от оков материальных страданий». Комментарий. Источником всех бед живого существа, ведущего материальное существование, является его представление о собственной независимости. Живое существо всегда зависит от законов Верховного Господа, как в обусловленном, так и в освобожденном состоянии. Однако под влиянием внешней энергии оно считает себя независимым от личности Бога и не подчиняется его верховной власти. В своем изначальном естественном состоянии живое существо согласует свои желания с волей Всевышнего. А тот, кто не хочет делать этого, попадает в материальный мир, где обречен влачить жалкое существование, закованное в кандалы материального рабства. Как сказано в Бхагавад-гите, живое существо должно отказаться от всех своих планов, созданных его умом, и подчиниться высшей воле Господа. Только это поможет ему сбросить с себя оковы материального существования. Господь Брахма продолжает возносить молитвы. Такие непреданные Господу души днем изнуряют себя и свои чувства тяжелым и безрадостным трудом, а по ночам их мучает бессонница. Разум то и дело прерывает их сон картинами, созданными их воображением. Сверхъестественная сила один за другим повергает в прах все их разнообразные планы. Даже великие мудрецы не могут вырваться из круговорота рождений и смертей в материальном мире, если отказываются слушать повествование о твоих духовных деяниях. Комментарий. Как говорилось в предыдущем стихе, люди, которых не интересует преданное служение Господу, поглощены материальной деятельностью. Большая часть таких людей днем занимается тяжелой физической работой. Целый день они до изнеможения трудятся на огромных промышленных предприятиях. Владельцы этих предприятий занимаются поисками рынков сбыта для своей продукции, а рабочие, не разгибая спины, производят эту продукцию на огромных, оборудованных всевозможными станками и механизмами заводах. Завод – это другое название ада. По вечерам, вернувшись со своей адской работы, люди ищут утешения в вине и женщинах, пытаясь доставить хоть какое-то удовольствие своим изнуренным чувствам. Но они не в состоянии даже спать спокойно, так как нелепые планы, возникающие в их уме, то и дело будят их. Бессонница не дает им возможности как следует отдохнуть ночью, и потому по утрам они чувствуют сонливость. Сверхъестественная сила повергает в прах все их планы, и даже великие ученые и мыслители вынуждены жизнь за жизнью влачить мучительное существование в материальном мире. Великий ученый может открыть атомную энергию, позволяющую мгновенно уничтожить весь мир, и получить в награду за свои так называемые заслуги при человечеством самую престижную премию. Но даже он не может избежать расплаты за свои поступки и вырваться из круговорота рождений и смертей, приговоренный к этому высшим законам материальной природы. Все, кто отвергает преданное служение Господу, обречены снова и снова рождаться и умирать в материальном мире. В данном стихе особо подчеркивается, что даже мудрецы, если они отвергают преданное служение Господу, вынуждены томиться в темнице материального мира. Многие мудрецы не только в наше время, но и в прошлом пытались изобретать собственные религиозные системы, в которых не было места преданному служению Верховному Господу. Однако на самом деле, вне служения Господу, ни о какой религии не может быть и речи. Верховный Господь является повелителем всех живых существ. Во всем творении нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Даже безличный аспект Господа и Его всепроникающий локализованный аспект, параматму, нельзя поставить на один уровень с Верховной Личностью Бога. Поэтому никакая религия или философия не будут способствовать духовному развитию людей, если они не основаны на принципе преданного служения Господу. Имперсоналисты, которые во имя освобождения совершают суровые аскезы, могут достичь безличного брахмаджоти. Но поскольку они не занимаются преданным служением, то в конце концов снова падают в материальный мир, чтобы пройти еще один цикл материального существования. Это подтверждает следующий стих Шримад-Бхагаватам. «Те, кто, не занимаясь преданным служением Господу, воображают, будто обрели освобождение, могут, конечно, достичь безличного сияния брахмаджоти, но поскольку их сознание осквернено, они не имеют доступа на Вайкунтха-локи, духовные планеты. Эти так называемые освобожденные души снова падают в материальный мир». Таким образом, никто не может создать религиозную систему, которая не опиралась бы на принцип преданного служения Господу. Из шестой песни Шримад-Бхагаватам мы узнаем, что принципы религии устанавливает сам Господь. То же самое подтверждается в Бхагавад-гите, где Господь отвергает все виды религии, которые не побуждают человека предаться Всевышнему. Только та религия или философия, которая приводит человека к преданному служению Господу, может считаться истинной. В шестой песне Ямараджа, повелитель всех неверующих, говорит: «Принципы религии установлены самим Верховным Господом. Их не способен создать никто другой, в том числе полубоги и мудрецы. Если даже великие мудрецы и полубоги не имеют права вводить новые религиозные принципы, что тогда говорить о так называемых мистиках, демонах, людях, видьятхарах и чаранах, обитателях низших планет? 12 личностей в этой вселенной – Брахма, Нарада, Господь Шива, Кумары, Капила, Ману, Прохлада Махараджа, Джанака Махараджа, Бхишма, Бали, Шугадева Госвами и Ямараджа являются представителями Бога, которых Он уполномочил объяснять и проповедовать принципы религии. Доступ к принципам религии открыт далеко не всем живым существам. Назначение этих принципов не сводится к тому, чтобы сделать человека высоконравственным. Безусловно, сбившиеся с пути люди должны следовать принципу ахимсы, принципу непричинения вреда живым существам и другим моральным принципам, поскольку те, кто не соблюдает нравственных норм и причиняет вред другим живым существам, не способны постичь смысл религиозных принципов. Но даже тому, кто неукоснительно соблюдает все моральные принципы и не причиняет вреда живым существам, чрезвычайно трудно понять, что такое истинная религия. Это самая сокровенная тайна, ибо любой, кто постиг принципы истинной религии, тотчас получает освобождение и обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знания. Поэтому тот, кто не следует принципам преданного служения Господу, не имеет права выдавать себя за религиозного лидера, тем самым вводя в заблуждение простодушных людей. Одна из мантр Ишопанишад категорически запрещает делать это. Тот, кто ничего не знает о религиозных принципах и потому не занимается религиозной деятельностью, во сто крат лучше того, кто называет собственные выдумки религией и вводит в заблуждение людей, не давая им истинных религиозных принципов, принципов преданного служения Господу. Брахма и другие великие авторитеты сурово осуждают таких самозванных религиозных лидеров. Господь, Твои преданные видят Тебя ушами, когда слушают рассказы о Тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и Ты воцаряешься в них. Ты столь милостив к Своим преданным, что предстаешь перед ними в той вечной трансцендентной форме, на которую они постоянно медитируют, размышляя о Тебе. Комментарий. Здесь говорится, что Господь предстает перед преданным в той форме, которой преданный желает поклоняться. Это значит, что Господь повинуется желаниям своего преданного вплоть до того, что являет себя ему в том облике, в каком его хочет видеть преданный. Господь удовлетворяет это его желание, потому что Он всегда отвечает взаимностью на любовное трансцендентное служение преданного. Об этом говорится также в Бхагавад-гите. Однако необходимо отметить, что Господь никогда не потакает прихотям преданного. В этом стихе, в частности, сказано, что Господь удовлетворяет желание, как правило, того преданного, который достиг зрелости в своем служении, а именно стадии премы или любви к Богу. Према приходит к преданному в процессе постепенного углубления его веры, которая в конце концов превращается в любовь. Вера побуждает человека к общению с истинными преданными, а общение с ними дает ему возможность приступить к настоящему преданному служению. Он получает посвящение в ученики и начинает исполнять основные обязанности преданного в соответствии с указаниями богооткровенных писаний. В данном стихе на такую практику преданного служения ясно указывает слово «шрутекшита». Шрутекшита – это процесс слушания истинных преданных, постигших мудрость вед и лишенных мирских сентиментов. В процессе слушания преданный неофит очищается от материальной скверны, и в нем развивается привязанность к одной из многочисленных трансцендентных форм Господа, которые описаны в ведах. Привязанность преданного к той или иной форме Господа определяется его естественными наклонностями. Будучи вечным слугой Господа, каждое живое существо имеет врожденную склонность к определенному виду духовного служения. Господь Чайтанья утверждает, что живое существо является вечным слугой Верховной Личности Бога, Шри Кришны. Следовательно, каждое живое существо вечно связано с Ним, определенным типом взаимоотношений, проявляющихся в служении. Практика регламентированного преданного служения пробуждает в преданном привязанность к этому конкретному типу взаимоотношений с Господом, в результате чего у преданного развивается привязанность к одной из вечных форм Господа, подобная той, что живет в сердцах вечно освобожденных преданных. Привязанность к определенной форме Господа носит название «сварупа ситхи». Господь восседает на лотосе сердца чистого преданного в той форме, которую желает созерцать преданный. И потому, как говорилось в предыдущем стихе, Господь никогда не расстается с преданным. Но псевдопреданным, а также тем, кто поклоняется Господу от случая к случаю, Господь не открывает себя и не позволяет им помыкать собой. Подтверждение тому мы находим в Бхагавад-гите. С помощью йога-майи Господь скрывает себя от взоров непреданных или несерьезных преданных, которые служат лишь собственным чувствам. Господь остается невидимым для псевдопреданных, которые поклоняются полубогам, правящим вселенной. Итак, Господь не исполняет прихоти псевдопреданных, но всегда готов прийти навстречу желаниям чистого, бескорыстного преданного, в ком не осталось ни грамма материальной скверны. «Мой Господь, Тебе не приносит особого удовольствия поклонение полубогов, которые устраивают пышные церемонии, предлагая Тебе всевозможные атрибуты поклонения, но при этом сохраняют множество материальных желаний. По Своей беспричинной милости Ты находишься в сердце каждого в образе сверхдуши и неизменно желаешь добра всем живым существам. Однако для непреданных Ты остаешься недоступным». Комментарий. Полубоги, обитающие на райских планетах и управляющие делами во Вселенной, также являются преданными Господа. Но вместе с тем в их сердцах живет желание материального богатства и чувственных удовольствий. По Своей доброте Господь дает им возможность испытать самые утонченные материальные наслаждения, о каких можно только мечтать, но при этом остается недоволенными, ибо они не являются Его чистыми преданными. Господь не хочет, чтобы кто-нибудь из Его бесчисленных сыновей, живых существ, оставался в исполненном тройственных страданий в материальном мире, обрекая себя на вечные муки рождения, смерти, старости и болезней. Полубоги, обитающие на райских планетах, так же, как и многие преданные Господа на земле, хотят продолжать жить в материальном мире, служить здесь Господу и вместе с тем наслаждаться материальным счастьем. Однако, оставаясь в материальном мире, они рискуют деградировать и родиться в низших формах жизни. И потому Господь недоволен ими. Чистые преданные не стремятся к материальным наслаждениям, но и не отрицают их. Они согласуют свои желания с желаниями Господа и ничего не делают для себя лично. Яркий пример тому Арджуна. Движимый эгоистической привязанностью к родным и близким, Арджуна поначалу отказался участвовать в битве. Но, в конце концов, выслушав Шримад Бхагавад-гиту, он согласился сражаться, выполняя волю Господа. Поэтому Господь всегда доволен чистыми преданными, которые действуют не ради эгоистического удовлетворения собственных чувств, а только ради того, чтобы исполнить желание Господа. В форме параматмы или сфер души Господь находится в сердце каждого живого существа, давая всем возможность услышать добрый совет. Поэтому каждый из нас должен воспользоваться этой возможностью и посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Кроме этих двух категорий живых существ, есть еще непреданные, которые не похожи ни на полубогов, ни на чистых преданных, так как они не хотят иметь никаких отношений с Господом. Восстав против Господа, они обрекли себя на пребывание в этом мире, где вынуждены вечно пожинать плоды собственной деятельности. В Бхагавад-гите говорится: «Хотя Господь одинаково благосклонен ко всем живым существам, они со своей стороны по-разному удовлетворяют Господа. Одни в большей степени, другие в меньшей. Полубогов называют преданными сакама, то есть преданными, в умах которых сохраняются материальные желания. А чистых преданных, лишенных эгоистических желаний и интересов, называют преданными нишкама. Преданные сакама эгоистичны, ибо не думают о других, поэтому они не способны полностью удовлетворить Господа. Но чистые преданные посвящают себя миссионерской деятельности, обращая непреданных в преданных, и потому Господь доволен ими гораздо больше, нежели полубогами. Что же касается непреданных, то Господь не уделяет им особого внимания, хотя как доброжелатель и сверхдуша пребывает в сердце каждого живого существа. Однако даже непреданным Он предоставляет возможность заслужить Его благосклонность, посылая к ним своих чистых преданных, занятых миссионерской деятельностью. Иногда Господь Сам приходит в материальный мир, чтобы проповедовать, как делал это Господь Чайтанья. Но чаще Он посылает сюда Своих истинных представителей, являя непреданным Свою беспричинную милость. Господь так любит Своих чистых преданных, что хочет, чтобы они прославились, проповедуя Его послание. Поэтому Он посылает их, хотя вполне мог бы сделать все Сам. В этом выражается Его особая благосклонность к чистым преданным, нишкама, недоступная для преданных саакама. Такая трансцендентная, то есть духовная деятельность, позволяет Господу отвести от себя обвинение в пристрастности и в то же время показать, как Он доволен Своими преданными. Может возникнуть вопрос: если Господь пребывает также в сердцах непреданных, то почему они не становятся преданными? В ответ на этот вопрос можно сказать, что сердца упрямых непреданных подобны бесплодной пустоши или солончаку, на котором ничего не растет. Будучи частицей Господа, каждое живое существо наделено некоторой долей независимости. Неправильно используя свою независимость, непреданные постоянно оскорбляют Господа и Его чистых преданных, занятых миссионерской деятельностью. Эти оскорбления превращают их сердца в бесплодный солончак, на котором посеянные семена не дают всходов. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 8 по 13, 9 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Молитвы Брахмы». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями Его Божественной Милости Бхактивиданте Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.